Сантиметр за сантиметром Карас продвигался по скрипящей металлической решетке. Болтер надежно пристегнут к магнитным креплениям на правом набедренном щитке. Психосиловой меч покоится в ножнах на левом. Через массивное плечо перекинут ремень криоконтейнера, взять с собой который заставил его Сигма. Карас проклинал эту обузу, но бросить не мог. Контейнер прибавил еще 20 килограммов к его и так уже серьезному весу, но он был критически важен для выполнения задания, так что выбора у Караса не было. Далеко впереди, на другом конце трапа, он увидел Раута, как всегда наблюдающего за ним. О чем экзорцист думал, Карас не имел ни малейшего представления. У него так и не получилось прочитать скрытного Астартес. У Раута совершенно отсутствовал отпечаток в варпе. Он просто не оставлял там следов. Даже его доспех, даже его болтер ради трона отдавался в варпе больше, чем он сам. И причины этой аномалии Раут совершенно не желал обсуждать. Они недолюбливали друг друга. Карас знал и со своей стороны жалел об этом. Время от времени он пытался как-то сблизиться, но по каким-то причинам каждый раз встречал отпор. Экзорцист был неприступным, отдаленным, глухим, и, похоже, это его устраивало. Карас сделал еще шаг. Криоконтейнер неожиданно мотнуло вперед. Центр тяжести сместился, угрожая нарушить равновесие. Карас быстро выровнялся, но из-за резкого движения мостки скрипнули. От них отвалился ржавый кусок металла и, вертясь, полетел вниз. Карас замер, молясь, чтобы орки ничего не заметили. Однако один орк все же обратил внимание. Он стоял на краю ямы и натыкал толстого сквига на палку, когда кусок металла ударил его по голове. Орк тут же бросил свое занятие и принялся вглядываться в полумрак наверху, подозрительно щурясь на неосвещенные закутки высокого потолка. Карас уставился на него в ответ, пытаясь силой воли заставить того отвернуться. Однако читать чужое сознание и управлять им — две совершенно разные вещи. Последнее было за пределами его возможностей. В конце концов, орку пришлось бросить разглядывание, но не благодаря воле Караса. Виной тому стал характер самих зеленокожих. Другие орки вокруг, желающие поесть, нетерпеливо принялись выдергивать у него из рук палку. Одному из них это удалось, и глазеющий орк неожиданно обнаружил, что его лишили обеда. Он тут же впал в неистовую ярость, набросившись на того, кто утянул его палку, и на всех, кто оказался рядом. В этот момент задние ряды поперли вперед, и орк полетел в яму со сквигами. Карас видел, как сквиги набросились на злополучного орка, глубоко впиваясь в него длинными клыками и вырывая огромные кровавые куски. Пищевая цепь перевернулась с ног на голову. Орки вокруг ямы загоготали, веселясь и лупя своего погибающего собрата палками. Карас не стал смотреть дальше. Он осторожно продолжил путь, проклиная черный контейнер, теперь уже накрепко прижатый к боку рукой. Карас присоединился к отряду, ожидающему у входа в туннель, на дальнем конце моста, и они двинулись дальше, уходя все глубже в лабиринты корабля. Соларион с Зидом шли в голове, Фос посередине, Раут и Карас замыкали. «Им не помешало бы заняться тут ремонтом, черт побери!» — иронически проворчал Карас. Экзорцист промолчал. Сравнивая на ходу то, что видел, с планами Пегаса, переданными Сигмой, Карас довольно скоро выяснил, что орки мало что переделали во внутренних частях корабля, если не считать грубо намалеванных на стенах иероглифов, наложенных где попало куча экскрементов и оставленных прямо на месте гибели гниющих трупов. Что в целом сделала корабль непригодным для обитания кого-либо, кроме их собственного презренного рода. Массы колыхающейся плесени разрастались от разбитых водопроводных труб, изношенная электропроводка искрила и шипела на каждого проходящего мимо. И столько вокруг было разбросано костей, что некоторые места были очень похожи на братские могилы. По мере продвижения в глубины корабля, члены караула смерти уничтожили нескольких орков, точнее, убивал их Саларион. По большей части это были гречины, отправленные с каким-нибудь хозяйским поручением. Ультрамарин бесшумно расправлялся с ними прямо на месте и запихивал маленькие тела под трубы или в темные ниши. Лишь дважды отряд встретил группы орков-воинов, и оба раза зеленокожих издалека выдавала громкая, хрюкающая болтовня. Карас видел, что и Фосу, и Зиду не терпится сцепиться с орками, но незаметность по-прежнему оставалась первоочередной задачей. Поэтому он, Раут и Саларион, используя мощные заряды адского пламени, уничтожали врага тихими, смертельными выстрелами бесшумных болтеров. «Дошел до точки, Адриус!» — вскоре доложил ушедший вперед Саларион. «Ксеносы не обнаружены!» «Отлично! Входим и закрепляемся!» — приказал Карас. «Проверить углы и входы!» Отряд поспешил вперед, выскочив из черноты коридора на нижний этаж, уходящий на пару сотен метров вверх квадратной шахты. Металлические стены на всем ее протяжении были покрыты застарелыми пятнами ржавчины и разнообразными потеками. Толстые трубы пересекали стены под всевозможными углами. Многие из них травили пар или роняли ледяные капли охлаждающей жидкости. Сломанные лестницы и ржавеющие мостики, расположенные через равные промежутки, вели в зияющие дверные проемы. По центру левой стены, почти до самого верха, шла открытая шахта подъемника. Именно здесь когтю предстояло разделиться. Из этого помещения они могли попасть на любой уровень корабля. Фос и Зид отправятся по металлической лестнице вниз, остальные двинутся вверх. «Удачи с лифтом!» — кивнул в сторону клетки подъемника Фос. Подъемник был явно урочей работы, мешанина металлических деталей, кое-как скрепленных воедино. Стальной пол, покрытый пятнами крови, раздвижная решетчатая дверь и здоровенный рубильник, который нужно толкнуть, чтобы подняться вверх, или потянуть на себя, чтобы спуститься вниз. Куда делся штатный подъемник, сказать было невозможно, никаких следов от него не осталось. Глядя на подъемник и сравнивая его с планами, Карас нахмурился. «Нам придется подняться на нем до самого верха», сказал он Рауту и Салариону. Он указал на далекий потолок. «Нам нужно на ту площадку, на самом верху. Оттуда мы доберемся до коридора, ведущего на мостик. Призрак, Омни, у вас своя цель!» Он глянул на Хрона, отсчитывающий время задания в углу визора. 43 минуты, сказал он. «Избегайте стычек, насколько возможно, и будьте на связи!» «Понял, Грамотей!» — ответил Фос. Карас нахмурился. Он чувствовал в имперском кулаке жажду боя. Она поселилась в нем с того самого момента, как они вступили на борт этой уродливой машины. Как и большинство имперских кулаков, если Фос вступал в бой, он обычно не выходил из него до тех пор, пока был жив враг. Он мог быть упрямым до идиотизма, но его многогранные таланты окупали все. Вооружение, техника, взрывное дело. Фос мог все. «Призрак», — сказал Карас, — «сделай так, чтобы он вернулся сюда вовремя». «Даже если мне придется его вырубить и притащить на себе», — ответил Зид. «Можешь попробовать», — фыркнул Фос, скалясь внутри шлема. Он и гвардеец Ворона нашли общий язык сразу же, еще при первой встрече. Временами Каррас завидовал им. «Идите», — сказал он, и они пошли, спускаясь по правому лестничному пролету. Решетка под ногами Карраса сотрясалась от их шагов. «И их осталось трое», — сказал Саларион. «С благословением императора», — ответил Каррас, — «нас хватит и столько». Он подошел к подъемнику, сдвинул в сторону решетку двери и вошел. Когда остальные присоединились, добавил: «Если кто-то из вас знает молитвы механикусов, сейчас самое время. Раут, поднимай нас!» Экзорцист перевел рубильник вперед, и тот издал резкий металлический скрежет. В вышине над ними начала проворачиваться лебедка. Сначала медленно, потом, все набирая скорость, мимо них проносились вниз этажи. Мелькали трубы и лестничные клетки. Затем мимо просвистел противовес. Пол клетки скрипел и стонал под ногами, унося космодесантников все выше и выше. Тросы и агрегат наверху начали издавать какие-то тревожные звуки, но подъем оказался недолгим, продлившись едва ли минуту, за что Каррас не преминул поблагодарить императора. Когда они были уже почти на самом верху шахты, Раут слегка отвел рубильник назад, и подъемник замедлил скорость, издав тот же самый жалобный скрежет, что и в начале подъема. Каррас услышал, как Саларион ругнулся. «В чем дело, брат?» — спросил он. «Нам повезет, если весь чертов корабль уже не знает, что мы здесь!» — сплюнул ультрамарин. «Проклятый кусок орочьего хлама!» Подъемник со скрежетом остановился у верхней площадки, и Саларион едва не сорвал решетку с креплений, отодвигая дверь в сторону. Выходя, он без раздумий снова занял место ведущего. Шаткая стальная платформа расходилась в двух направлениях. Налево она вела к трем тускло освещенным коридорам, направо — крутой металлической лестнице, находящийся в крайне запущенном состоянии. Каррас сверился с планом. «А теперь плохая новость», — сказал он. Остальные мрачно взглянули на лестницу. «Она не выдержит», — сказал Раут. «Только не всех вместе». Некоторые железные ступени ржавчина съела полностью, оставив провалы до метра шириной. Другие, прогнутые и искореженные, были почти сорваны с болтов, словно что-то тяжелое рухнуло на них сверху. «Значит, мы рассредоточимся», — ответил Каррас. «Держитесь ближе к стене. На каждую ступеньку давить как можно легче. Времени на раздумья у нас нет». Они двинулись. Саларион впереди, Каррас в середине, Раут замыкающим. Каррас следил за впереди идущим внимательно, в точности запоминая, куда тот ступал. Ультрамарин двигался с уверенностью и плавностью, сравниться с которыми могли немногие. Если бы он оставлял чуть больше отпечаток в арпе, чем сейчас, Каррас бы даже заподозрил у него нечто вроде экстрасенсорного восприятия. Но на самом деле тут сказывалась превосходная подготовка, полученная от мастера-скаута Телиона. На середине лестницы, однако, Саларион внезапно вскинул руку и прошептал: «Тихо!» Раут с Каррасом застыли на месте. Лестница под ними тихо скрипнула. «Ксеносы! Прямо впереди! 20 метров! 3! Здоровых!» Ни Каррас, ни Раут их не видели. Мешал крутой подъем. «Можешь с ними справиться?» — спросил Каррас. «Только не в одиночку», — ответил Саларион. «Один стоит в дверном проеме. Я не могу в него прицелиться. Два варианта. Если он бросится в бой, отлично. Но он может поднять тревогу, как только я уберу этих. Лучше мы втроем положим их разом, если считаете, что сможете подняться сюда тихо». Вызов в словах Салариона не говоря уж об интонации его голоса, трудно было не заметить. Карас поднял ногу и осторожно наступил на следующую ступень. Медленно перенес на нее свой вес. Раздался резкий скрежет. «Я сказал тихо!» — прошипел Саларион. «Я слышал, черт возьми!» — огрызнулся Карас. Про себя он проклял висящий на плече криоконтейнер. Его вес и постоянно смещающийся центр тяжести сбивали равновесие, как на мосту над ямой со сквигами. Но что он мог поделать? «Раут», — сказал он, — «пройди вперед, не касайся этой ступени, встань слева от Салариона, попробуй взять на мушку орка в дверях. Саларион, откроешь огонь по сигналу Раута, тебе придется разбираться с двумя другими самому». «Понял», — пробурчал Раут. Медленно и осторожно экзорцист обошел Караса и начал подниматься так бесшумно, насколько мог.